Пока я дожидался его смерти, желтая шкала почти иссякла. Хватит. Это было адресовано не пожирателю душ, а... Пора вам упокоиться, ненужным героям, души которых взаперти. Сон. Глава 34. Ведущий в прошлое свет. Аигуи. Пожиратель душ наконец умер. Передо мной куча мяса вперемешку с обломками. Вот как бы я описал это зрелище. Зомби обратились обратно в сгустки и не двигаются. Теперь, когда думаю, во время боя уровень навыков возрос. Увеличились паралич и яд. Наконец набрал нужное количество применений для роста уровня. Или у навыков свой опыт, который зависит от количества врагов. Возможно, еще роль играет сила противника. От чего же зависит повышение уровня навыков? Многие до сих пор не понимают, как они устроены. Но, если мой навык вдруг сработал на душах в пожирателе душ, то тогда он должно быть применился кучу раз. Хотя это значит, что души действительно пострадали от яда. Как и ожидалось, от такого даже мне не по себе. Если вы и правда страдали, что ж, простите, хорошо. Внезапно труп пожирателя душ бледно засветился. Уавву, уавву, уавву. Из трупа пожирателя душ вырвалось большое количество призраков. Такое чувство, что я уже видел нечто подобное по телевизору. Напоминает косяк рыб в океане. По крайней мере, такое возникло чувство. Спустя какое-то время они устремились к потолку, словно стремясь пройти через него. Когда призраки дотрагивались до потолка, то просто исчезали. На то место, где я стою, начали опускаться голубые частицы. Как будто тихая ночь, полная тревог, закончилась, и выпал первый снег. Голос. Я слышу голос. Я был первым, кого ты повстречал после прибытия. Мне так полегчало, когда ты заметил сновавшего позади Минотавра и успешно сбежал. Ты здорово постарался. Первое, что меня встретило после прибытия, половина черепа. Прости за тот раз. Похоже, мой топор не сгодился, чтобы даже поцарапать четырехрукую птицу. Но я рад, что ты выжил. Так рад, что как будто бы сам выжил. Когда я возвращался к парализованной птичьей голове, то нашел топор. Хотя ему так и не удалось поранить прочную шкуру монстра. Здорово, что моя накидка помогала тебе половину пути. Хотя я немного смущен, что теперь она на великом мудреце. Как бы там ни было, спасибо. Черная накидка, которую я когда-то носил и оставил в области с руинами. Она принадлежала первому скелету, которого я встретил после прибытия. Так-то я горжусь качеством того кинжала, но похоже, местные монстры для него слишком крепки. Фу-фу-фу, вот ты удивил, когда попытался съесть глаз Минотавра. Ладно, спасибо за победу над пожирателем душ. Кинжал, которым я вскрыл глаз Минотавра, он тоже принадлежал одному из скелетов в месте прибытия. Ну и задал же ты жару тем драконам-зомби. Гахаха. Монстры загнали меня в угол у того болота, так что я упал и умер. Довольно глупый способ умереть. Ну и ладно, ты хорошо поработал. Молодец, парень. Скелет, который торчал из болота в пещеристой местности. Ум. Передо мной возник прозрачный, голубоватый образ человека. Я помню ее одежду. До сих пор помню. Как такое забыть? Ящеролюд пытался передать крики ненужного героя. Скелет был одет в такую же одежду. Она выглядит доброй девушкой. До такой степени, что от произошедшего с ней аж сердце кровью обливается. Девушка сложила руки перед грудью. Может, это и не культурно с моей стороны, но, когда ты показал этим варварам-ящеролюдам, мне так полегчало. Большое тебе спасибо за то, что избавился от этих монстров. Она мне поклонилась, наверное, из-за рефлекса, но я поклонился в ответ. Девушка с улыбкой на лице наконец исчезла. Мне тоже полегчало от твоего поступка. Честно, я не ожидал твоей победы, но... Особенно благодарю за проявленное беспокойство к нашим останкам, с которыми больше никто не сможет играть. Я от всего сердца желаю тебе самого наилучшего, молодой человек. Мне знакома его одежда. Так был одет скелет, которого ящеролюды сожгли живьем. И мне. Те пантеры такие ужасные. Особенно хочется поблагодарить тебя за разобранные останки, которые ты сложил в расщелину. Большое спасибо. А ты добрый малый, в курсе. Наверное, это обладатели двух черепов, которые использовались в нунчаках. Будет хорошо, если мои камни окажутся тебе полезными на поверхности. Не знаю, как сейчас обстоят дела с экономикой, так что они могли подешеветь. Если они и правда подешевели, то прости. Но знаешь, не думаю, что ценность серебряных монет изменилась. Наверное. Фу-фу-фу, ладно. Поразительно, как ты расправился с монстрами в руинах. Буду молиться за твое благополучие на поверхности. Удачи. Пара мужчины и женщины, они держатся за руки. Я сразу же их узнал по одежде. Это пара скелетов, которые держались за руки в одной из комнат в руинах. Похоже, вы последние, да. Последними появилась группа из 5 мужчин и женщин. Мне хорошо знаком человек, выступивший вперед. Потому что сейчас на мне его роба. Великий мудрец Сангрин, которого прозвали темным героем. Последними должно были оказаться люди, которые погибли здесь. Он что-то говорит, но я не слышу голоса. Мне едва удалось понять спасибо по его губам. Я изо всех сил старался читать по губам, но не понимаю, что он пытается донести. Как будто часть мозга, отвечающая за его понимание, окутана густым туманом. Однако он не сдается и пытается мне что-то передать. Прошло меньше минуты, и 5 людей начали исчезать. Великий мудрец все еще пытается что-то сказать. Закончив свою речь, великий мудрец наконец развернулся. 4 людей с теплотой встретили его. С возвращением или что-то такое они ему сказали. 4 людей рядом с великим мудрецом помахали мне. По их губам понятно, что они говорят спасибо. Я поднял руку и помахал в ответ. Я задумался над последними словами великого мудреца, единственными, что я разобрал. Прошу, ту богиню. Хаем. Я честно удивился. Сколько времени прошло, чтобы на меня вдруг накатила сонливость. К тому же, произошедшие только что. Возможно, эти призраки. Довольно странное чувство. Я все время чувствовал одиночество, бродя по руинам. Но сейчас, был ли я вообще когда-нибудь один за все время пути? Старшие все время тихонько наблюдали за мной. Правды уже не узнать. Вероятно, они были здесь все это время, но мне не было жутко от этого. От них веет той же теплотой, к которой я привык в семье дяди. Мне вдруг вспомнились последние слова великого мудреца. Что он сказал дальше? Прошу, ту богиню. Нужно остановить. Нужно победить. Нужно убить. Не знаю, что он сказал дальше, но чувствую, что он хотел передать. Он пытался говорить от лица всех ненужных героев этого места. Просто, не то чтобы я был обязан соглашаться на их просьбу. Но хоть я и говорю так, можете быть спокойны. Я ударил левым кулаком в правую ладонь. Может, на это и уйдет время, но в голове всплыл образ богини. Я позабочусь, чтобы сраная богиня сполна заплатила за сделанное со мной, даже если это станет последним моим поступком. Я наконец принялся осматривать останки пожирателя душ, пока не нашел торчавший у него изо лба камень. После этого я вернулся подобрать свою кожаную сумку, прежде чем подняться по лестнице. Уже на лестнице, я оглянулся назад. «Прощайте. С кем я прощаюсь? Не понимаю, зачем это сказал». Я вставил золотой камень в углубление на двери и ощутил вибрации. Двери наконец открылись. Сквозь щель прорвался свет. Впервые за долгое время я ощутил ностальгический теплый солнечный свет. Глава 35. Решение героя С-ранга. От лица Сава Аяки. Прошло несколько дней с моего призыва в другой мир. Я, Сава Аяка, шла по лесу, расположенному к юго-западу от столицы. Нужно оставаться бдительной к окружению. И тут я услышала хруст веток, отчего сразу же приняла стойку. Сжав копье в руках покрепче, я присмотрелась в направлении, откуда донесся звук. Гур-йор-йор-руру, гварг. Передо мной выскочила собака, скапающая из пасти слюной, зубастый пес. У него золотые глаза. Он открыл свою огромную пасть, обнажив сияющие клыки. Пасть просто ненормально большая, ничего подобного не видела в нашем мире. Другой мир. Это действительно другой мир. Я по-прежнему не чувствую себя в другом мире. Я сделала шаг по направлению к собаке. Ну что, сразимся. Это я себе. Или монстру передо мной. Не знаю. Гуру-ру-рау. Зубастый пес тоже выглядит готовым к бою и угрожающе скалится на меня. И куда это ты собрался, а? Получай, сраная псина. Услышала я крик Аямадесёга. Приближается. Источник этого ненужного шума становится ближе. Из кустов выпрыгнула Аямада с двуручным мечом наперевес. Оу, гу-у-у. Как только собака заметила Аямаду, то тут же отпрыгнула и побежала в противоположном направлении. Я осталась в недоумении от увиденного. С моего места можно отрезать ей путь, но это моя добыча, Сава. Даже не думай, ты не член нашей продвинутой группы, поэтому мне незачем делиться с тобой. Аимада не желает получать от меня какую-либо помощь. Хотя, если согласишься вступить к нам, я дам убить этого зубастого пса тебе. Этим-то группа и хороша. Подумай хорошенько». После этих слов Аимада вернулся в кусты. Оставшись одной, я начала осматриваться. Вроде не слышно ничего подозрительного. Осторожность начала спадать на нет. Полагаю, можно и отдохнуть немного. Фух. По указанию богини Герой 2, сейчас проходит боевую тренировку. В качестве площадки выбрана лесная местность рядом со столицей. Вокруг нее воздвигнули огромные стены, и теперь тут свободно бродят яростные монстры. Однако я слышала, герои уже приспособились к силе местных монстров. Спасти мир от зла, говорите. Я прислонилась к булыжнику неподалеку и сильнее сжала копье. Это произошло несколько дней назад. Богиня заставила учеников убивать в замке захваченных монстров, чтобы мы привыкли к убийствам. По крайней мере, в качестве причины нам назвали это. Все произошло, пока я находилась без сознания в одной из комнат замка после того, как меня в тот раз вырубила богиня. Когда я пришла в себя, отборочный обряд уже подошел к концу, и некоторые ученики не прошли отбора. Они не смогли убить монстров. Они либо стояли как вкопанные, либо их рвало. Некоторые разревелись, некоторые потеряли сознание, а третьи и вовсе до сих пор не могли принять происходящего. Это вполне естественно. Им сказали собственными руками отнять чужую жизнь. Мы все жили в мире, где подобные действия и мысли недопустимы к жизни. По крайней мере, я придерживалась такой мысли. Когда я наконец пришла в себя, меня навестила богиня. Первым делом она рассказала об отце, в который не прошел отбор. Дальше она поведала мне об их участи, что от них избавиться. Жаль, что придется от них избавиться. Их постигнет та же участь, что и Току Мимори. Также мне рассказали о последних мгновениях Мимори Токи. Просто, его поведение отличалось от того, что я себе представляла. Как бы там ни было, факт в том, что мне не удалось спасти его. Хнык. Мне очень жаль Сава-сан. Политика Алиона довольно строгая. Так это и работает, и с этим ничего не поделаешь. Мне правда жаль, я очень сожалею. Я тут же поняла намерение богини. Давайте сразу же кое-что проясним, богиня сама. Да. Ах, прошу, говори. Что такое? Я не одобряю того, как вы ведете дела. Хмм. Что именно ты не одобряешь? То, как вы отсеиваете слабых от остальных. Вы только что об этом говорили. Уфуфу, понятно. Люди из другого мира имеют собственное мнение о том, как работает общество. Я божество, а поэтому широких взглядов и не против, если твой образ мышления будет отличаться от нашего. Но, если они не способны выполнять обязанности героев, очевидно, что у нас не останется выбора, кроме как заставить их уйти. Герой С-ранга ведь высоко ценится. Да, мы их очень ценим. Выбора нет. Я ответила так, как ожидала богиня. Я буду выполнять обязанности героя С-класса, вместо тех, кто не прошел отборочный ритуал. Поэтому можно не избавляться от них. А во, какое смелое и замечательное предложение. Как и ожидалось от героя С-ранга. И хотя ты не одобряешь наших решений, ты все равно решила сотрудничать. Все ради спасения мира. Да, как же я рада. Что ж, давай пожмем руки в знак примирения. Извиняюсь за тот удар в живот. Сава-сан не понимала, что происходит. И думаю, я правильно поступила, успокоив тебя. Я пожала богине руку. Она холодная, как лед. Похоже, поговорка у людей с холодными руками теплое сердце, вранье. Вот что я тогда подумала. Не понимала, что происходит. Ага, так не понимала, что даже сбилась со счету дней после призыва. Однако я должна это делать ради учеников, не прошедших обряд. Только услышав их имена, я поняла, что это все добрые люди из нашего класса. Еще я услышала, что за ними приглядывает учитель Закураги, но похоже, он совсем пал духом. Когда я пришла в себя, то словно увидела другого человека. Нет, на самом деле мне даже полегчало от того, что учитель Диранга. Как его можно уважать? Одна мысль об этом пугает. Очевидно, что нашей группе не нужен учитель. Точно, мойка посуды на кухне замка тебе очень подойдет. Верно, Закураги-кун. Похоже, слова Аимады полностью сломили его. Я попыталась остановить Аимаду. Мне стало слишком жалко учителя Закураги, и я попыталась обратиться к нему, но он проигнорировал меня и неуверенно зашагал прочь. Нужно стать сильнее. Все могут выбрать любое оружие из доступного в замке. Кирихара Такута выбрал катану. Аямада Сёга двуручный меч, Ясута Махира парные мечи, Такао Хиджири длинный меч, Такао Ицуки рапиру. Похоже, в этом мире существуют катаны. Мне рассказали, что знание о них и как ими пользоваться распространил один из призванных героев прошлого. Сама я, не раздумывая, выбрала копье. Мне хорошо знакомо, как с ним обращаться. Бабушка была инструктором в школе древнего боевого искусства Кисарю. Тен. Путь демонического копья. Понятия не имею, как ей удалось выйти замуж за состоятельного дедушку. Ладно, бабушка обучила меня Кисарю в раннем детстве. Это боевое искусство изначально не сосредоточено на копье. Если углубляться в корни, то его разработали в эру, когда копья не разрешались. Я втайне наслаждалась временем тренировки с бабушкой после своих занятий. После тренировок я смывала пот в душе, а затем до ночи читала книгу. Так и проходили мои дни. Теперь я вспоминаю их с ностальгией. Никогда бы не подумала, что это древнее боевое искусство пригодится. Я очень любила бабушку, поэтому продолжала практиковаться. Кто бы мог подумать, что кисарю бабушки окажется здесь полезным. Но мне от этого не легче. Если провалюсь, то могу подвергнуть провалившихся учеников опасности. Если не достигну результатов, которых ожидают от С-ранга, все они, как Мемори-куна, это неправильно. Отсеивать слабых от остальных. Положение обязывает. Когда-то эта фраза была очень популярна. Сильный должен выполнять свои обязанности. Иначе нельзя. Нужно укрепить свою решимость. Сначала нужно убить монстра, чтобы повысить уровень. Похоже, убийство монстров в этом мире делает тебя сильней. Затем, опыт поглощается мной. Открыть статус. Ур. 1. Ос. Плюс 700. Ом. Плюс 300. Атака. Плюс 1300. Защита. Плюс 300. Физическая сила. Плюс 500. Скорость. Плюс 700. Мудрость. Плюс 700. Богиня мне немного объяснила. Поправочные значения в характеристиках увеличиваются с ростом уровней. Кажется, концепт уровней применим только к призванных героям. Для местных его нет. Они даже не могут проверить свой статус. Дополнительное значение рядом со скоростью является действием моего уникального предмета. Я притронулась к серьгам на ушах. Большинство уникальных предметов добавляют немного характеристик. Я и сама чувствую, что с ними ноги как-то побыстрее двигаются. Очки опыта. За убийство других людей опыта не получаешь, а значит и не повысишь уровень. Это вполне очевидно. Если бы за убийство людей повышался уровень, по всему миру началась бы бойня. Что еще хуже, герои, которые должны защищать людей, убивали бы их направо и налево. Отравить кого-нибудь стало бы обычным явлением. Также существуют два типа монстров, с которых получаешь очки опыта. У золотоглазых монстров его намного больше, но они сильнее и яростнее. Далее. Надо проверить свои навыки. Я уже привыкла работать с окном статуса. Мое окно навыка все время серое, и есть только заголовок «Личные навыки». Появятся ли у меня какие-нибудь магические способности? Впрочем, я еще не убила ни одного монстра и по-прежнему первого уровня. Убивать монстров, получится ли у меня вообще? Нет, я обязана. У меня нет права на ошибку. Это также и ради Токи Мемори, которого я не смогла спасти. Поэтому в этот раз я обязательно уберегу всех. Не позволю никому умереть. Я спасу тех, у кого недостаточно силы. Не позволю смерти Токи Мемори оказаться напрасной. Глава 36. Мрачные тучи на испытании. А теперь, нужно найти монстров. Я встала со своего места и начала идти. На мне сейчас не школьная форма. Теперь я похожу на женщину из фэнтези мира, которые можно увидеть в фильмах и новеллах. Похоже, из-за броского дизайна я акцентирую внимание на женщине. Эффектная на противоположный пол одежда обогащает тебя магической силой. Поэтому-то у нее такой вид. Особенно это касается героев С-ранга, ты обязана носить ее. Или что-то вроде того объясняла богиня. Правда ли это? Как только я ее вчера одела, то сразу занялась уменьшением откровенности. Все же немного смущает носить такое. Мне никогда не нравилась идея выставления своего тела на показ, поэтому носила со школьной формой черные колготки. Но я все же понимаю, что школьная форма толком ни от чего не защитит. В одеянии должно быть что-то волшебное вроде благословения богини. Сейчас важнее всего сохранить жизнь, поэтому остается только терпеть. Смирившись со своей участью, я продолжала идти по лесу. «Героиня, говорите, не нравится мне, когда так зовут. Это звание внушает нам смелость. смелость, с которой мы сможем дать отпор злу. Волшебное слово, отрезающее нам путь к отступлению. Нас заставляют быть смелыми надежды и желания множества людей. Герои. Не могу отделаться от мысли, что это скорее проклятие для нас. Хмм. Я ощутила чье-то присутствие и быстро приготовила копье. Ха-ха-ха-ха. Сава-сан. Касима-сан. Если правильно помню, она должна быть частью группы Икусабы Асаги. В настоящий момент герои разделились на группы. Фракции, если угодно. Так происходило еще во времена школы. Что-то случилось. Я просто хотела тебе рассказать. Отдышись сперва. Я же никуда не убегу. Прости. Спасибо. Касима Кабата. В классе она вела себя относительно тихо, но то, что она здесь, означает. Она прошла отборочный обряд, проведенный богиней. Тогда я была без сознания, и не знаю, как проходило испытание. Однако я считала, что она и мухи не обидит, что уж говорить об убийстве. Или возможно, тут поработала Икусаба-сан. Икусаба Асаги из тех людей, которые пойдут на любые хитрости ради достижения целей. Должно быть, она что-то провернула, чтобы Кабата прошла свое испытание. Она наконец отдышалась. Фух. Среди монстров затесался очень сильный под названием Кагюки. Он похож на маленького человека-быка, вот почему, я подумала, тебе стоит сейчас же направиться к месту встречи. И ты бежала сюда просто, чтобы рассказать мне. Кабата не похожа на ту, кто ладит с физкультурой. Да и на вид она не сильная. Да-да, я считаю, Сава-сан должна выжить. Я на секунду опешила от ее слов. Такое чувство, что худшее здесь я, мне действительно стыдно за подобные мысли о ней. Касима-сан, что-то в ее голосе было не то. Тут, я заметила, что у нее застыло выражение на лице, и затем она показала на меня. Нет, на что-то позади меня. Это же. Я тоже обернулась посмотреть. Бамур-йор-йор-йор-йор-йор-йор-йор-йор-йор-уау. Багу-у. Двуногое существо с головой быка. Не сказать, что он большой, но страха внушает прилично. Золотоглазый монстр. Буану-у. Он ринулся на нас. Касима-сан, оставайся сзади. Но как можно дальше? Он метит в меня. Энно, все хорошо. Предоставь это мне. Есть. Я приняла стойку. Получится ли вообще у меня? Фух. Я постепенно выровняла дыхание. Сердце тоже перестало колотиться. Но я не спускала глаз с противника. Так меня учила бабушка. В этом приеме очень важен правильный момент и спокойный разум. Кагюки приближается. И когда мы почти столкнулись. Пэшхи. Догриаэн. Кагюки свалился на спину. Джигу. Гуу. Монстр выплюнул кровь из пасти. Он не мог пошевелиться после тяжелого удара. Кисарю. Я продолжала давить на этого демона-теленка. Тинса. Харакуджуджи. Меня учили проговаривать название приема при его применении. Бабушка говорила, это чтобы отпечатать его у себя в сознании. Эта привычка до сих дает о себе знать. Получилось. В этом приеме используется сила и скорость противника против него же самого. Очень похоже на айкидо. Первым делом нужно зацепить врага копьем сбоку. Затем найти ось равновесия, а после надавить на нее, нарушая центр тяжести. Сразу после этого надо навалиться на противника, и при помощи его скорости, обхватить копьем. На этом завершается крест и начинается последний шаг. Я проворачиваю копье, заставляя крест закрутиться, и роняю противника. П. Ни Анлитер, ни я, понятия не имеем, что там происходит. Кисарю, Тинса, Харакуджуджи. Я посмотрела вниз на ошеломленную морду монстра. Сейчас я будто сижу на нем. Перевернув копье, я направила острие на него. Я должна убить его, если этого не сделать. Это ради того, чтобы стать сильней. Я усилила хватку. В этот момент, отойди, Сагаэ. Я вдруг отлетела. Кие. И приземлилась назад. Там, где я раньше стояла, теперь находился Кирихара Такута. Кирихара занес меч на обездвиженного монстра. Золотая волна. Его меч вспыхнул золотым светом и обезглавил монстра. Кирихара заговорил, еще не отдышавшись. С ним, у меня наконец-то 18-й уровень. Я была ошарашена развернувшейся сценой. Позади раздался дрожащий голос Кабата. Сава-сан, ты только что. Кирихара отдышался, после этого он неглубоко вздохнул и посмотрел на меня своим спокойным выражением. Хорошо помогла. Помогла. Кирихара вздохнул с облегчением. Тут опасно. Не теряй бдительности, Сава. Кирихара развернулся, словно ничего и не произошло. Так он и ушел. Да что происходит? Кабата тоже осталась в недоумении. Похоже, и она не способна переварить произошедшее. Подонок. Я удивилась внезапному голосу. Завизжала Кабата. Я и не заметила, как рядом оказалась Такао Хиджири. Подонок же, да, тот парень. Наконец успокоившись, я начала понимать, что произошло. Короче говоря, он только что украл мои очки опыта. Хиджири-сан, ты и правда говоришь все, что придет на ум. Сава-сан, ты оставишь это так. Не хочу, чтобы в нашем классе возникали ссоры. Думаю, Кирихара-кун просто еще не разобрался со своими мыслями. Поэтому говорить такое. Какая же ты наивная. Эта наивность станет причиной твоей смерти, понимаешь? Возможно, мне не по душе твои наивные мысли. Ага, хотя... Хиджири медленно развернулась. Теперь, когда нет места доброжелательности, может, твоя наивность не так уж плоха. Бросив эти слова, которые я не знала, как воспринимать, Хиджири ушла. Я с идущей позади Кабата пошла в сторону точки встречи. По пути я заметила далеко в небе темные тучи. Надеюсь, что день, когда мои одноклассники будут сражаться за золотоглазых монстров, никогда не наступит. Мрачные тучи над сердцем Сава-Аяки только начали собираться. В этот день в королевство Аллион прибыла весточка. Армия императора демонов, которая устроила базу в самой северной части континента, начала полномасштабное вторжение на юг. Она выдвинулась в сторону так называемого краеугольного камня севера, известной крепости королевства Магнар, стена рыцарей, которая пала под их натиском. После падения стены рыцарей император демонов приостановил вторжение на юг. С тех пор больше не было никаких намеков на продолжение движения. Однако тревожные новости быстро разлетелись по всему континенту, и все государства в спешном порядке начали готовить свои контрмеры. Эти новости достигли Сава-Аяки спустя только 3 дня с момента завершения тренировки в лесу. Глава 37. Дальнейшие действия. Мне удалось сбежать из руин избавления, откуда никто не выбирался. Ощутив солнечный свет, я наконец смогу немного расслабиться. Нет, пока что нельзя. На входе в руины особая метка, прочитать которую по силам только исследовательской команде, проверяющей ее регулярно. Метка никогда не менялась. Я вспомнил слова сраной богини, когда от меня избавлялись. Спрятавшись за столбом, я осмотрел местность. Похоже, никаких дозорных пунктов или охраны. Я еще раз задумался над словами богини. Исследовательская команда, проверяющая ее регулярно. Это из-за того, что вход постоянно оставался закрытым. Я не теряю бдительности, одновременно осматривая вход в руины, но пока что так и не заметил никаких изменений. Вообще нет ничего похожего на отметку. Особая метка, прочитать которую по силам только исследовательской команде, проверяющей ее регулярно. Короче говоря, она хорошо запрятана. Можно считать, что обнаружение моего побега из руин лишь вопрос времени. Врата уже закрыты. Как только я вышел, они закрылись сами по себе, словно говоря, проваливай побыстрее. Не из-за того ли, что я убил слишком много монстров? Мне не удалось прихватить золотой камень, который их открывает. Я бы его продал, но, похоже, снаружи дела тоже не очень. Область рядом со входом тоже вся в руинах. Иначе говоря, это наследие какой-то древней цивилизации. Руины определенно древние, поскольку похожи на изображения из учебников. Я быстро осмотрел местность. Похоже, руины находятся посреди леса. Полагаю, пора отсюда уходить, прежде чем они узнают обо мне. Больше меня с этим местом ничего не связывает. Я нашел тропу, которой, кажется, пользовались люди. Земля притоптана и на ней ничего не растет. Ею пользовались исследовательская команда и обычные люди. Если так, то думаю, лучше мне избегать ее. Капитан, тут какие-то незнакомые следы. Возможно, что-нибудь такое и произойдет. Полагаю, придется идти по лесу какое-то время. Вот бы найти какой-нибудь водоем, хочется уже помыться. Хоть я и выбрался, предстоит еще много дел. Также пора бы избавиться от привычки разговаривать с собой, которую я приобрел в руинах. Серьезно, нужно прекращать. Открыть статус. Ур. 1789. Ос. Плюс 5367. Ом. Плюс 59037. И. Атака. Плюс 5367. Защита. Плюс 5367. Физическая сила. Плюс 5367. Скорость. Плюс 5367. Мудрость. плюс 5367. Только мана отличается в значениях, но сейчас не это важно. Я хочу проверить страницу с навыками, а именно два навыка, у которых повысился уровень. Записи дополнились, теперь у обоих навыков есть освобождение от эффекта. Не могу припомнить, чтобы в руинах была ситуация, где бы это понадобилось. На самом деле я даже не задумывался об отмене. Теперь значит можно освободить цель от эффектов навыка, хах. Если поблизости окажется монстр, обязательно попробую. Еще одна запись касается паралича, частичное освобождение от эффекта. Особенно меня интересует голова в скобках. Значит теперь я могу освобождать голову цели от паралича. Похоже это пригодится, когда нужно будет поговорить с целью. Также есть новая запись в яде несмертельный режим. Короче говоря, думаю, теперь можно сделать так, чтобы яд не убивал цель. Будь дело в игре, тот этот яд бы всегда оставлял одну единицу здоровья. А ведь может здорово пригодиться, хоть и не так часто. Если бы я и хотел какой-нибудь дополнительный эффект навыков, так это чтобы они работали на сраной богине. Нужно испытать дополнительный режим яда, когда представится возможность. Я закрыл окно статуса и достал колу из мешка. Она лежала там довольно долго. Остался буквально глоток. Отпразднуем возвращение на поверхность живым. Я махом осушил бутылку. Очевидно, что все газы уже испарились, однако приторная сладость смыла усталость из моего тела. Фух. Пока что оставлю бутылку. Наберу в нее воды, когда отыщу чистую реку. Я продолжил путь по лесу. Нужно много что обдумать, однако браться надо всего по делу за раз. Когда пытаешься сделать все и сразу, то слишком путаешься. Кроме того, многозадачность никогда не была моей сильной стороной. Итак, полагаю, первым делом нужно найти город или деревню. Хочу нормально отдохнуть в какой-нибудь гостинице. Также надо бы прикупить новые одежды, потому что находящаяся под робой школьная форма будет слишком выделиться. В нынешнем положении мне нужно избегать излишнего внимания. Еще хотелось бы узнать, где я. В королевстве Алион, ближе к центру или границе, или это вообще другая страна. Хуже всего, если окажется, что я по другую сторону моря. Не помешала бы карта. К счастью, я нашел в руинах монеты и камни, так что карманы не пусты, но нужно узнать, какова их ценность. Также нужно узнать цены товаров для повседневных нужд. Я тоже услышал общую информацию от богини, когда нас призвали, но она не полная. Нужно убедиться самому. После этого, я взглянул на кожаный мешок. Запретные архивы заклинаний и проклятий. Из названия ничего не понятно. Возможно, с их помощью получится одолеть богиню. А если так подумать, могу ли я сам выучить содержимое этой книги? Получится ли из меня пользователь запретных заклинаний, если выучу язык из книги? Или заклинание может выучить только определенная раса? Нужно разобраться и с этим. Надо собрать как можно больше информации о запретных заклинаниях. И наконец, хочу меч, невольно пробормотал я. Мои характеристики, помимо маны, низкие. Так я думал до сегодняшнего дня. Я вспомнил свой путь в руинах. Во второй половине я почти не уставал. И даже ни разу не заболел. Также с подъемом нагрузка на ноги снижалась, а сами они словно становились легче. А еще постоянно растущий багаж, который со временем становился легче. Вот почему я считаю, что начало проявляться действие поправочных значений. Однако пожиратель душ и другие монстры продолжали принимать меня за слабого. Даже когда уровень перевалил за 1000, я все еще оставался самым слабым в руинах. Образно говоря, я вроде волшебника, находящегося в арьергарде. Я не воин авангарда. Вот как я считаю. Вот почему я внезапно произнес «хочу меч». Также не помешало бы, чтобы помимо меча был еще кто-нибудь с щитом. Будь у меня меч, который защищает меня, я бы мог ни о чем не волнуясь применять свои навыки. В руинах не приходилось беспокоиться о слепых зонах, так как можно было прижаться к стене. Там было много стен, которые к тому же служили и укрытием. Однако на поверхности они есть не всегда. Как один из вариантов, можно нанять способного наемника, а может и вовсе создать свою группу наемников. Дабы свершить свою месть, нужно принять тройные меры против любой возможности. Опасно полагаться только на эту неизвестную запретную силу. Я почесал голову. Если бы мои навыки работали на сраной богине, добиться мести было бы проще. Похоже, торопиться не стоит даже в этом мире. Ничего не поделаешь. никто тебе ничего не преподнесет на блюдечке. Даже наоборот, с моими навыками и кожаной сумкой все до этого и так было слишком просто. После этого, нужно выделить время на чтение энциклопедии запретных техник великого мудреца. Тут кто-то есть. Я тут же закрыл рот и начал бдительно осматриваться, но не ощутил никакой жажды крови. Но враждебность по-прежнему ощущается. Монстр. Я пошел к источнику шуму, прячась за деревьями. Пиджи. Пиджи. Пигигигии. Пиджи. На земле раскачивались прозрачные голубоватые и круглые создания. Разве это не? Насколько я вижу, их шестеро. Слизни. Глава 38. Ошибка. Слизни. Они представляют монстров, появляющихся на ранних этапах РПГ-игр. Обычно их делают самыми слабыми в игре. Сейчас я ощущаю ужас, но не тот, когда чувствуешь руку костлявой. Просто встреча с первыми монстрами снаружи напомнила мне о том, что монстры в руинах были очень сильными. У этих слизней нет ничего золотого. У большинства монстров, которых я встречал, глаза светились золотым. Даже тот кентавр, у которого верхняя часть хищного растения, имела золотой глаз. Единственные, у кого их не было, это драконы-зомби, ну, у них вообще нет глаз. Как бы там ни было, у слизней нет ничего золотого. Похоже, они пока не заметили меня, и не потому, что у них нет глаз, а... Пиджьяу. Пай, гиджи, гии, джи, гии, пии, гии, кьяу, киуу. Идет драка. Нет, разве это вообще можно назвать дракой? Это скорее одностороннее избиение. Среди них есть слизень поменьше, и его загнали в угол и бьют пятеро других. Маленький слизень отползает от них, словно ему страшно. Прекратите. Как будто я слышал его голос. Не похоже, что они просто дурачатся. Я решил пока понаблюдать. Выглядит так, словно маленького слизня прижали головой к земле. Так не пойдет, не сдержался я и пробормотал. Не то чтобы он не мог попросить помощи, просто эта помощь может не прийти. Ты должен сопротивляться и полагаться в первую очередь на себя, а не на других. Пи-и-и-и-и. Маленький слизень становился все бледнее и бледнее. Или скорее, он становится серым. Слизни что, готовы вот так просто убить собственного собрата? Их намерение убить почти не разобрать, если сравнивать с монстрами в руинах. Потому что они слабые. Мне трудно понять, действительно ли они собираются убить его или нет. Так нельзя. И как раз когда я подумал об этом. Пиджи-у-а-я-я-и. Побледнев еще сильнее, маленький слизень кинулся на них. Раздался громкий стук и похоже он немного восстановился после своей атаки. Пи-и-и. Би-ги-и-я. Пи-ги-и. Ги-и. Но. Пиджи-и-и. Джи-и-куау. Маленького слизня задавили числом. Он один против пятерых. Вдобавок он меньше остальных. Гиджиджи. Гии. Джиау. Кьяу. Ему ни за что не победить. Проще говоря, хватит им уже. Уголки моих губ спонтанно поползли вверх. Я растолкал кусты и вышел к слизням, после чего протянул вперед руки. Паралич. Слизни перестали двигаться. Гиги. Похоже, они в недоумении от произошедшего. Яд. Я применил на пятерых слизней яд. Они окрасились в соответствующий цвет. В углу моего зрения появился полупрозрачный значок смертельный. Так значит, здесь я и меняю режим. Я щелкнул по значку, после чего раздался щелчок, а надпись «смертельный» сменилась на «несмертельный». Удачно они мне подвернулись, чтобы опробовать это. Ощутив мое приближение, слизни, казалось, все больше испытывали страх. Боятся смерти. Или, возможно... Боятся меня. Вроде я не испускаю намерения убить, но может они как-то ощущают его.